Направление мысли. В 1799 году был проведен конкурс на лучший проект главного собора города. В конкурсе участвовали знаменитый Чарльз Камерон, Тома де Томон, Пьетро Гонзаго и почти никому неизвестный Воронихин. Андрей вернулся из Москвы, и тут же граф вручил ему приказ государя от 14 ноября 1800 года. Приказ гласил: «Для построения Казанской церкви по конформированному нами плану повелеваем составить особую комиссию, в которой присутствовать президенту Академии художеств, действительному тайному советнику графу Строганову, генералу от инфантерии генерал-прокурору Обальянинову, тайному советнику Чекалевскому, а производить строение архитектору Воронихину». К январю 1801 года была составлена расходная смета и определены сроки строительства. Комиссия определила расходную смету в сумме 2 843 434 рубля и, подчиняясь поведению императора, обязалась построить собор в 3 года. Павел собственноручно определил жалование архитектору 3000 рублей в год. Так бывший крепостной графа Строганова, ранее уже получивший звание академика, стал в одночасье знаменитым архитектором. Павел I жаждал скорее осуществить свои великие замыслы. Он был, если опереться на Шекспира, Гамлет, настоящий Гамлет. Его мать сбросила со своего пути Петра III, была коварной и нелюбимой. В то же время, если оттолкнуться от Сервантеса, Павел скорее был похож со своими иллюзиями и мечтами на Дон Кихота. И собор стал для него главным направлением мысли. Всякий день к нему являлся граф Строганов, они беседовали, оба в великолепном расположении духа. И это несмотря на то, что в городе ходили нелестные слухи. То о нервическом характере императора, то о незаконно рожденном сыне графа, то о его масонстве. Но граф был неуязвим, он всегда ладил с Екатериной, а теперь чувствовал благорасположение Павла I. Многое делал Павел, супротив желаний матери, отменил несколько ее указов. Граф, воспользовавшись этим, сразу упросил царя вернуть любимого сына в Петербург из Москвы, и тот согласился. Впрочем, пока перенесемся в домик Воронихина, где он тоже пребывал в главном направлении мысли. Зная уже о приказе Павла I, он непрестанно думал о будущем соборе. Стоило откинуть прочие заботы, и его мысль уже кипела вокруг будущего собора. Часами и днем, и ночью Андрей Воронихин лежал на диване или садился в кресло, закрывал глаза, и ему представлялись колонны собора святого Петра, только колонны римские, играющие вспомогательную роль. А следовало бы сделать так, чтобы они формировали пространство. И Невский проспект, и площадь перед собором. Купол должен быть стройным и легким, в отличие от римского. Ежели в ансамбле возникнет асимметрия, она возникнет, то колонны скроют ее, ведь православный храм имеет вход с западной, а алтарь с восточной стороны. Оттого купол надо несколько сдвинуть. 2 крыла колонны, как 2 крыла птицы, распростершиеся над Невским проспектом. Старая церковь Рождества Богородицы, она должна сохраняться до полного окончания строительства собора. «О, когда-то это случится», — вопрошал себя Воронихин. «Нужны сотни и сотни рабочих рук. Государь торопит, но торопиться нельзя. А откачивать воды из Екатерининского канала, а искать камень, и это главное, из которого возводить колонны. Без мэрии, которая обладает чутьем на залегание камней, мрамора, работать нельзя». Как ни был Воронихин поглощен своими мыслями, все же граф пригласил его на завтрашний день, и придется отставить главную мысль — явиться во дворец. Вокруг дворца уже были выставлены столы с яствами для всех проходящих или нуждающихся. Правда, здесь были кушанья попроще, а во дворце столы ломились от вкуснейших блюд, даже, можно сказать, невиданных. Например, были «Пармазаны с ананасами», «Губы сама» или «Сардонапалова бомба». И никто не мог угадать их замысловатое содержимое. Во всякий день у Строгнова, так же как и у Шереметьевых, стол был накрыт на 15-20 столовых кувертов, да и любителей поживиться за чужой счет хватало. Вельможный граф — личность удивительная. Его остроумием веселилась императрица. Его знания поражали Павла Петровича. Он излучал благожелательность и любезность. Был высшего качества дипломат. Бывал и прост, не чинился званиями и титулами. Уже став президентом Академии художеств, тайным советником, мог пошутить в компании простолюдинов, а среди знатных гостей удивить всех знаниями астрономии, даже химии, или поведать историю из жизни древнейших царств Месопотамии, Египта, Греции. Не чуждался иронии и в собственный адрес. В тот вечер среди гостей оказалась и Элизабет Виже-Лебрен. Тут нет ничего удивительного. Она знала графа еще в Париже, писала портрет его сына и племянника Григория. Чувственным, кстати, получился тот портрет. Уловила мадам характер Жоржа. В Санкт-Петербурге Элизабет вращалась в светских кругах, легко находила со всеми общий язык, не скрывала собственных впечатлений. Гостей, особенно иностранцев, встречают в столице с необыкновенным расположением и заботливостью. Любой иностранец не имеет никакой нужды ходить к рестораторам, его всюду кормят бесплатно. А какие здесь нравы? Поразительно. Вчера я была в Парголове, принимала воздушные ванны со своим помощником Петрушей, и что же я увидела? Мужчины и женщины купаются вместе. А еще нагие юноши купали своих коней. И никто не помышлял о чем-либо худом. «Милейшая Элизабет», — заметил граф, — «вы удивительно наблюдательны и в то же время наивны. Ваше впечатление от первого взгляда. Впрочем, добавлю, кроме простых людей, простодушных, есть еще и выдающиеся знатные особы. Могу, к примеру, сказать, что я знавал даму высшего света, которая однажды отправилась на бал в Зимний дворец, дело было зимой, она ехала на санях, но сани провалились в полынью, дама вымокла. И вы думаете, что она никуда более не поехала? Нет, она вернулась домой, переоделась и снова отправилась на бал, танцевала всю ночь. Ах, милая Мария Луиза Элизабет, все мы в той или иной степени наивны. Граф вздохнул. Все изъясняются ему в чувствах, все его любят, но так и не помирились они с Катенькой Трубецкой. Она разлюбила его навсегда. По лицу его пробежала грустная улыбка. Он отчего-то хмыкнул. Быть может, всплыли в памяти заседания ложи вольных каменщиков, бывшие его увлечением. Тоже идеализм. Как он страдал, когда из его коллекции исчез египетский золотой скарабей. Да, немало знаний из книг древних мудрецов почерпнул он за прошедшие годы. А еще сделал шаги в нравственном самоусовершенствовании, много меценатствовал, помог вырастить русского зодчего. Был Андрей вороненок, а стал ворон. Высоко летает. А что еще впереди? Граф отыскал взглядом Андрея, скромно сидевшего за столом вдалеке, и поднял тост. «Господа, предлагаю выпить за талант и здоровье нашего Андрея Никифорча. И вот что еще скажу. В Евангелии от Матфея есть притча о рабе, который закопал свой талант. А таланты, данные нам от природы и от Бога, закапывать нельзя. Выпьем же за то, чтобы мой воспитанник возвысил свой талант». Воронихин заметил. «Лишь бы исполнить заказ, который, вероятно, имеет в виду ваше сиятельство». «О, мой друг, festina lente, как говорили древние латинине, то есть торопись медленно», — ответил ободряющий граф. Виже-Лебрен повела рассеянным взглядом, похоже, она не узнавала неаполитанского знакомца. Остроганов в конце застолья пригласил гостей завтрашним днем в свой загородный дом. Графская дача, которую выстроил Воронихин, находилась между Большой Невкой и Черной речкой, выделяясь великолепием среди прочих дачных строений. Приехавшие на следующий день гости восхищались красотой расположения, архитектурой дома, 3 этажа и ни один не похож на другой. Интересовались, кто проектировал. Вежелебрен узнала, что строил Андрей, тот самый, с которым она встречалась в Неаполе. Он подошел, поцеловал ей руку, и она успела шепнуть: «Куда же делся ваш приятель Мишель? Мы встретились с ним, он обещал зайти, а его нет и нет». «Кажется, он поехал к Львову». Элизабет заметила: «Очень хочу осмотреть весь дом». Но Андрей Никифорович, едва дослушав ее, увидел новых гостей и поторопился навстречу. Это был мраморных дел мастер из Лондона, приглашенный вместе с дочерью Мэри в российскую столицу. При виде ее лицо Андрея озарилось улыбкой. «Рад, очень рад, проходите в дом». Всем вздумалось прогуляться и посмотреть, как Андрей Никифорович из леса сотворил парк. Компания умоляла хозяина сопровождать их. Мраморщика это тоже интересовало. Однако его дочь, пристально глядя на Андрея, дала понять, что английских парков насмотрелась в Англии и желала бы теперь остаться в доме. Элизабет тоже решила остаться. Андрей смотрел то на одну, то на другую, но был вынужден оставить дам и сопровождать гостей. О, если бы они знали, что ожидает этих дам в дачном уединении. Они расположились в нижней гостиной у камина в самых непринужденных позах, одна в кресле, другая на диване. Несколько минут молчали, оглядывая гостиную. Но обе прошли школу светского воспитания и знали, что не должно сидеть молча, и заговорили. Но как? Одна знала только английский язык, другая — только французский. Как же не предусмотрел того Андрей? Не иначе, как это было по вине Мэри. Если бы он был тут и, положим, стоял за шторой, слушая дамское щебетание, он мог бы изобразить их диалог по-русски, только не заметил бы никакой связи в их словах. Каждая говорила о своем и на своем языке. «Боже мой, как я счастлива, что оказалась в России», — говорила Вежелебрен. «Я уже здесь не первый год. Я делала десятки портретов влиятельных важных персон. Мадам Салтыковой, княжны Долгорукой, 2 девочек Павла Петровича, госпожи Нарышкиной, редкой красавицы, великой княгини Елизаветы Алексеевны. И это не все. Но одна моя мечта не сбылась. Я не успела запечатлеть своей кистью императрицу Екатерину. Обидно. Меня не взлюбил Зубов и все откладывал сеансы. А когда мы, наконец, сговорились, и я пришла в назначенный день, оказалось, что ночью у государыни случился приступ, и, в общем, ее не стало. Ах, какая жалость, ведь у меня уже написано 6 портретов европейских монархов, а вы, Мэри, видели несравненную Екатерину?» Англичанка уловила лишь вопросительную интонацию и заговорила совсем о другом. «О, я вчера была...» — она кашлянула. «Я обедала у князя Голицына. Обед длился более 3 часов, и очень много подавали блюд самых изысканных. А потом Андре представил меня одному старцу, митрополиту должно быть. Он является для русских тем же, чем для католиков римский папа. Я никогда не встречала человека столь внушительной наружности. Идеальные черты лица, белая борода, кроткое выражение и в то же время достоинство. Он был одет в белое облачение, а впереди сверху вниз шла черная полоса, на которой рельефно лежала белая борода. Очень советую познакомиться, повидать его». Глубокий низкий голос Мэри прервал щебетание Вежелебрен. «А меня уже приняли в Санкт-Петербургскую академию художеств, и я сделала по их просьбе чудный автопортрет в узком платье с белым воротничком, с бантом на волосах, а в руках палитра и кисти. Меня так чествовали, и там были великолепные слова о женщинах-труженицах. Мадам Лебрен в себе соединяет и красоту, и живописи дар. А вы, леди, не рисуете?» Мэри восприняла лишь вопросительные интонации и продолжала свой монолог. «У этого митрополита благородные жесты. Он говорит на нескольких языках, а как образован. Княгиня Голицына вышла с ним в сад, хотела показать цветы, и, восхищенная им, встала на колени. Тогда сей красивый старец сорвал с куста розу и преподнес ей вместе с благословением». О чем только не говорят дамы, оставшись наедине, пусть даже на разных языках. Не обошлось и без жалоб Элизабет на то, что в Петербурге не желают принимать ее новую моду — греческие туники, шарфы и тюрбаны. Но отчего бы Андрей, если бы стоял за шторой, пришел в нервное возбуждение, так это от сказанных одной из дам слов о том, что в доме графа якобы пропал золотой скарабей, что его украли не теперь, и что следы вели к графскому форейтеру. Это он выкрал драгоценную вещь. Андрей мог вспомнить и давнее предупреждение Мишеля о форейтере, и его рассказ о мародерах-мошенниках в Париже. Так и сидели, беседуя две дамы, жертвы светской воспитанности, исчерпавшие, кажется, все темы в ожидании возвращения гостей. Впрочем, сдержанная Мэри ничего не сказала о том, что в Петербург прибыла, потому что Андрей предложил ей руку и сердце. Наконец он появился, Мэри бросилась навстречу. «Как вы могли оставить нас одних?» Он растерялся, не поняв забавной неловкости и обиды Мэри. Она расположена к нему, да и ему весьма приятно. Вечером Андрей зашел в библиотеку Строганова и долго рылся в книгах, размышляя над тем, чей женский облик зарисовать в альбоме. Ведь римский писатель-сатирик Петроний писал, что портрет хорош лишь тогда, когда в нем запечатлена душа. Андрей перебирал книги, раздумывал, пока не наткнулся в одной из них на шутливые строки. «Напиши мою Милену, белокурую лицом, стройну станом, возвышенну, с гордым несколько челом, чтоб похожа на Минерву с голубых очей была, и любовну искру перву ты зажги в душе ея». Ночь после того дня была мечтательная. В дремотных грезах ему виделись новые здания, Великий собор и Мэри. И все-таки основное — это колонны. Надо искать камень и непременно на раскопки взять с собой Мэри. Разведчики уже доносили, что есть нечто подобное на севере. Приглашая невесту, Воронихин боялся, что она не пожелает испытывать трудности российских длинных дорог, ведь они еще не обвенчаны. Но терять времени нельзя. Пока тепло, пока лето, можно пройти по северным тропам. Каково же было удивление Андрея, когда строгая деятельная Мэри вызвалась ехать нынче же. Лето в тот год выдалось жарко, дороги подсохли, и милые спутники, связавшие свои судьбы на месяц, на год, на жизнь, углубляясь в лесистые края, ездили по травянистым путям, осматривая каменные залегания, любовались ландшафтами, а, быть может, и друг другом. Северная поездка к влюбленности прибавила деловитости, важное свойство того века, и укрепила дружбу. А как далеко зашли их отношения, не будем гадать и подглядывать, тем более, что нам отсюда ничего не видно.